А все потому, что наших-то повыбили в германскую и гражданскую, да основательно их поморили большевики. В результате одни ихние остались как генотип, а наших теперь нужно днем с огнем отыскивать на развод. Те самые ихние остались, которые продают оружие противнику, слыхом не слыхивали про русский серебряный век и вообще произошли от противоестественного мезальянса между конокрадом и бобылем. Примечание. Бобыль — крестьянин без земельного надела. Конец примечания. Молодые люди идут в революцию по той же причине, что и в блатные, из-за неприспособленности, пожалуй, даже и физиологической, к положительному труду. За редкими исключениями, все профессиональные борцы за демократию или социальную справедливость или национальную независимость, суть люди вполне ненормальные, коли условится, что потребность в созидании представляет собой здоровый инстинкт, общий для всех людей. Кроме того, борцу, как и уголовнику, свойственны еще две злокачественные черты. Романтизм и бессознательное презрение к простому человеку, который создан для непраздничной жизни и положительного труда. Оттого неудивительно, что борьба за реализацию каких бы то ни было возвышенных идеалов в 100 случаях из 100 вырождается в бандитизм. К примеру, в случае с Октябрьской социалистической революцией 1917 года, которая преследовала высший общественно-хозяйственный идеал, мы получили резню в общенациональном масштабе и медленно затухающую страну. К примеру, в случае с августовской буржуазной революцией 1991 года, которая преследовала реальный общественно-хозяйственный идеал, мы получили резню в общегосударственном масштабе и медленно затухающую страну. Стало быть, мотаем себе на ус. Если человек, вместо того, чтобы растить картошку и воспитывать детей, норовит возглавить партию социал-эксплуататоров, его нужно опасаться, как буйно помешанного, который ни с того ни с сего может хватить стулом по голове. Мы потому взираем на западный мир с чувством легкого превосходства, что там давным-давно и главным образом люди заняты выращиванием картошки и воспитанием детей, то есть окончательно омещанилась тамошняя публика и впала в гнусный материализм. То ли дело мы. Еще кое-кто из нас размышляет о возвышенном. Не во всякий театр билет купишь, и можно поговорить со случайным встречным о переселении человечества на Сатурн. Мудрено ли, что ни в одной стране мира не вздумали, и, главное, не взялись строить коммунистическое общество, а русские вздумали и взялись? Радоваться, впрочем, нечему. Коммунисты пришли у нас к власти в 1917 году не потому, что мы такие благостные печальники по социальной справедливости в глобальном масштабе, а потому что мы моложе и, следовательно, дурнее западного мира примерно на 300 лет. То, что у нас недавно вытворяли большевики, у них давненько-таки вытворяли Кромвель и Робеспьер. С тех пор на Западе известно, и даже неизвестно, как-то передается из поколения в поколение на генетическом уровне, что добро осуществляется через зло, что общественное и личное благосостояние обеспечивают средства самого печального свойства, как то подневольный труд, частная собственность, эксплуатация большинства меньшинством, ответственность, дисциплина и еще целый ряд технических видов зла. А если из любви к человечеству совершить вооруженный переворот и объявить с ближайшего понедельника всеобщее счастье, то из этого получается только Кромвель и Робеспьер. Такая квелая позиция нас, разумеется, не устраивает. В России взрослые люди годами горячатся на тот предмет, возможна ли победа социализма в отдельно взятой стране, или для нее требуется всемирный единовременный катаклизм. У нас даже премудрый Лев Толстой доказывал премьеру Петру Столыпину, что крестьянская община — залог и предтеча всеобщего благоденствия потому, где, что у них бывают сходы, как в древнем Новгороде, а на самом деле она была главной причиной недородов и нищеты. Примечание. Логика тут такая. Общинное землепользование, равно как и колхозное, предопределяет соответствующую трудоотдачу. И поэтому коренным вопросом России в начале XX века было формирование свободного фермера, по-нашему кулака. Конец примечания. То есть в Европе дело ладится по Фаусту. и злых побуждений, например,